и вынуждают отправляться сначала в сберкассу, а потом в отделение. На этот раз Вовка опоздал. Влетел в пирожковую, запыхавшись, и сходу заявил: «Слушай, дело не слишком приятное». Я притухла. На дне бачка. Про джинсы и револьвер знаю. Угу. Имей в виду. Кровь Глеба Лукича. А на рукоятке пистолетика отпечатки пальцев Рады. Год тому назад Раду почти до обморока напугал грабитель. Подстерег ее возле входа в бутик и рванул с плеча сумочку. Ее муж страшно обозлился и решил сделать женушке подарок. Заказал в Ижевске на оружейном заводе эту пукалку и преподнес Раде. Она ее все время с собой таскала. Разрешение имеется. Оформлено по всем правилам. Рада, конечно, приняла сбить себя в грудь, клясться, что не понимает, каким образом орудие убийства попало под подоконник в ее спальню. Но у следователя веры ей нет. Там полно ее отпечатков. «Так это неудивительно!» — воскликнула я. «Она же пользовалась пистолетиком. Сам сказал, что вечно таскала его с собой». Вовка тяжело вздохнул. «Лампудель, вдумайся. Там только ее отпечатки, других нет. Убийца был в перчатках. Во-первых, он бы тогда смазал те следы, которые имелись на рукоятке. А во-вторых, теперь возможно идентифицировать пальцы, одетые в кожу. Да, мы не можем определить, кто хватал, предположим, стакан. Просто скажем, его брала рука, затянутая в перчатку. Ясно?» Я кивнула. «Так вот, таких следов на пистолете нет. Там только везде пальчики Рады. Есть еще одно». «Что?» — безнадежно спросила я. «Ее сфотографировали в момент выстрела?» «Нет. Но есть интересные показания свидетельницы, горничной Аси Ломакиной. В свой последний день жизни Глеб Лукич крепко повздорил с Радой. Не стану тебе живописать подробности, но он объявил ей, что собирается разводиться, якобы встретил другую женщину и желает избавиться от прежней жены. Предлагал Раде отступные. А та распсиховалась и заорала: «Я тебя убью! Если не мне, то и никому не достанешься!» Конечно, не все выкрикивающие подобные заявления на самом деле становятся убийцами. Но согласись, это жирный минус для Рады. Похоже, дамочка решила получить не отступные, а все. И действовала мгновенно, без промедления, боясь, что муженек перепишет завещание. Вечером узнала о предстоящем крахе семейной жизни. Ночью пристрелила ветреного супруга. Все логично, четко и ясно. Я молча ела пирожок, не ощущая вкуса. Да уж, положение хуже некуда. Только мне все равно не верится, что Рада убила Глеба Лукича. Она такая ребячливая, инфантильная, безвольная, ведомая. Знаешь, очень странно, что дама со средствами сама решила стрелять в мужа. Могла нанять киллера. Костин повертел пепельницу, потом вытащил сигареты. Хочешь? Нет, они очень крепкие. В отношении киллера.